Глава 12. Холден. Финансовый отдел транспортного союза прятался под тремя уровнями толстых стен вращающегося барабана станции Медина. Сила Кориолиса здесь была чуть менее заметной, чем в центре барабана, но они все равно находились внутри серых металлических коробок с полом, но без экранов для создания хотя бы иллюзии окон. Холден не мог разобраться, почему здесь даже тоскливее, чем в металлических коробках космического корабля. Но так оно и было. Наоми сидела рядом с ним и просматривала новости на ручном терминале. Мрачная обстановка на нее не действовала. Росинант выполнял обязательный контракт по обеспечению безопасности. Первая работа после отлета. Может, поэтому Холден так себя и чувствовал. «Форма 4011D?» «Передает все будущие гонорары и контракты Роберте В. Драппер. Здесь сказано, что теперь именно она, законный капитан Росинанта и президент Росси Корп, зарегистрированного на Церере акционерного общества». Занимавшаяся процедурой представительница транспортного профсоюза вручила Холдену массивный терминал с документами. У нее было узкое лицо с глубокими морщинами на лбу и вокруг губ, а огненно-красные волосы пострижены ежиком. Холдену она показалась похожей на рассерженную иглобрюхую рыбу, но он понял, что это нелестное мнение. Частично реакция на гору форм, которую его заставили подписать. «Вы знаете, — сказала иглобрюхая рыба, — что это временное изменение статуса до официального изменения регистрационных записей. Наша следующая остановка — банк, где мы оформим заем под продажу корабля». «Хм, — пропыхтела рыба, — с явными сомнениями. Заполняя очередную бесконечную форму, Холден прислушивался к тихим голосам из терминала Наоми. Он мог разобрать только одно из трех слов, но разговор явно вертелся главным образом вокруг приближающихся кораблей с Лаконией. «Луна», — сказала Наоми. «Что-то происходит на Луне?» «Нет, я предлагаю сначала попробовать осесть на Луне. Там будет просто найти работу консультантами, ведь на Земле столько дел». «Не уверен, что я...» — начал Холден. «Не ты, я. Я могу получить работу консультанта. Мне нравится тамошняя гравитация, а ты можешь спускаться в колодец, как только захочешь навестить родителей». «Точно». Все его родители уже перешагнули столетний рубеж, и хотя они находились в хорошей форме, ему бы не хотелось, чтобы им пришлось совершать орбитальные полеты ради встречи с ним. «И это очень далеко от всего этого», — сказала Наоми, указывая на экран. «Это неплохо», — согласился Холден и протянул терминал с заполненным документом рыбе. «Но мне так нравилась идея поселиться на роскошном декадентском Титане». «Когда у нас будет для этого достаточно денег, чтобы хватило еще на 3 десятилетия? 2 часа», — сказала Наоми, и Холдену не нужно было спрашивать, о чем она. 2 часа до прохода через врата первых представителей Лаконии. «Мы закончили?» Рыба кивнула. «Я бы выпил чего-нибудь», — сказал Холден. «Пойдем выпьем и посмотрим шоу с прибытием на экранах какого-нибудь бара». Туда они и направились. Но все пошло не так. Холден промчался по открытым полям вращающегося барабана к лифту в командный центр Медины. Разлившийся по венам адреналин как будто ускорил только ритм сердца, но не скорость бега. С какой-то сюрреалистической отрешенностью Холден подумал, что все происходит, как в одном из его кошмаров. Он добрался до лифта, нажал на кнопку и взмолился, чтобы дверь открылась. Бобби орала по групповому каналу Росси. «Огонь! Огонь! Огонь!» Громко, но без паники, как командир. Алекс вывел на его терминал тактический дисплей Росси. 3 рельсовые пушки с инопланетной станции стреляли по массивному кораблю с Лаконией. Все выстрелы попали в цель, разорвав корпус, но пробоины тут же смыкались, почти с такой же скоростью, как и возникали. Это выглядело не как система контроля повреждений, а как исцеление. Холден уже видел такое почти мгновенное восстановление повреждений, но это была не человеческая технология, а это делало положение воистину кошмарным. «Бобби!» — рявкнул Холден в терминал. «Держи корабль!» Он не закончил. Экран вспыхнул белым и отключился. Медину тряхнуло. Вся станция дрожала и звенела, как колокол. «Джим!» — — сказала Наоми, но не закончила, пытаясь отдышаться после пробежки. Она показала астерский жест, означающий аварийную тревогу. «Может, нам следует найти укрытие?» «Естественный вопрос. Если лаконийцы понаделают в Медине дыр, то лучше оказаться в герметичной аварийной каюте с запасом воздуха». «Найди подходящее место», — сказал он. «Но мне нужно добраться до командного пункта». «Зачем?» «Еще один естественный вопрос. Потому что я прошел через три войны. Потому что станцией управляют астеры, которые так и не присоединились к вольному флоту Марко и Нароса, а значит, на войне не были. Им понадобится мой опыт. Все это правдивые и, вероятно, веские причины, но вслух он их не сказал, зная, что Наоми все равно видит его насквозь и докопается до истины. Потому что случилось нечто ужасное, и я должен быть в центре событий». Дверь наконец-то открылась. Кабина опознала его как капитана с допуском профсоюза и разрешила доступ. Внутри гравитация постепенно сменилась горизонтальной тряской, а потом и вовсе исчезла. Лифт проезжал мимо коридоров, и Холден вспомнил, как пробивался там под обстрелом, когда человечество впервые нашло путь через врата. Тот потрясающий момент в человеческой истории, когда оно проникло через стабильную кротовую нору в созданную инопланетным разумом сеть межзвездных врат, привел лишь к тому, что кучка людей решила перестрелять друг друга. А теперь группа, изолировавшая себя от человечества на долгие десятилетия, решила, наконец, с ним воссоединиться. И с чего они начали? Со стрельбы. Терминал Холдена тихо пискнул, снова подсоединившись к сети. Мгновением спустя появилось лицо Алекса. «Ты еще там, Кэп?» «Да, на подходе к командной палубе Медины. Что-то попало в станцию? Не видно никаких сигналов о потере атмосферы». «Они выстрелили», — начал Алекс, а потом сказал. «Проще показать. Сам взгляни на эту хрень». «Секунду». Холден хлопнул по дверной панели, и дверь открылась. Он оказался в командном центре. Дежурная подняла руку. «Сюда нельзя, сэр. То есть капитан Холден, сэр». «Кто командует?» «Я?» Холден уже встречался с ней на официальном приеме транспортного профсоюза. Дафна Коул. Компетентный инженер. Занималась этой работой еще на Тихо. Отличный выбор для руководства станции вроде Медины в небоевых условиях, но сейчас совершенно не на месте. «Холден!» — позвал Алекс. «Ты на связи?» Холден повернул свой терминал так, чтобы его видела и Дафна Коул. «Давай, Алекс!» На экране терминала массивный корабль лаконийцев проходил через врата. Ромбовидной формы, не вполне округлые в сечении, по сторонам торчали разные асимметричные выступы, скорее выращенные, чем сконструированные. Сразу за вратами он мягко остановился. К нему двинулся Тори Байрон, крейсер транспортного профсоюза, охраняющий станцию Медина. Холден не видел этого и не слышал, но прекрасно представлял ритуал приветствий и требования, которые Байрон предъявил лаконийскому кораблю. Дальше все произошло так быстро, что показалось лишь вспышкой помех на изображении. Байрон превратился в расширяющееся облако раскаленного газа и металлических осколков. В памяти Холдена прозвучал крик Бобби «Огонь! Огонь! Огонь!» и выстрелили рельсовые пушки. Изображение дернулось, и рельсовые пушки сорвало с поверхности станции, и они закрутились в тучи керамической шрапнели. «Вот что это было», — сказал Алекс. «Когда они выстрелили во второй раз, стряхнуло все корабли в зоне и отключилась половина электроники». «Да что это за хрень?» — спросил Холден. Алекс не ответил. Выражение его лица и пожатие плечами были достаточно красноречивы. «Ладно. Как я понимаю, Бобби пока что спрятал вас за станцией, в невидимой для радаров зоне, раз я говорю с тобой, и ты жив». «Ага», — подтвердил Алекс. «Она склоняется к тому, чтобы не злить эту штуковину». «Я выясню, что тут происходит, и перезвоню». «Понял. Конец связи». «Это магнитное поле», — предположила Наоми, одновременно и с уверенностью в голосе, и пораженно. «Что бы это ни было, я не верю своим глазам». Она подлетела к панели управления командного центра и работала вместе с инженерами. «Выглядит как невероятно сильное магнитное поле, сфокусированное в узкий луч». «Да как такое возможно?» — спросила Дафна Коул тонким и напряженным голоском. «Только если определить возможное как то, что уже произошло», — не поворачивая головы, ответила Наоми. «Значит, уязвимы все металлические детали», — сказал другой инженер. «Не только металлические», — отозвался Холден, подлетел к Наоми и посмотрел на данные. «Все имеет магнитное поле», — добавила Наоми. «Обычно слишком слабое, чтобы оно имело значение, но на таких уровнях, как этот луч, он может превратить в спагетти даже атомы водорода. Он разорвет все, чего коснется». «От такого нет способов защититься», — сказал Холден и обмяк. В условиях микрогравитации это оказалось не так приятно, как рухнуть на кресло. «Вот отчего затряслась Медина», — добавила Наоми. «Луч прошел рядом. Маневровым двигателям пришлось включиться, чтобы удержать станцию на месте». «Холден, это Драппер», — раздалось из терминала. «Я здесь». «Похоже, тот здоровенный гад не станет обращать на нас внимание, пока мы не двигаемся и не наводим на него оружие». «Хороший знак», — сказал Холден. «Может, они и не хотят всех убивать, только показывают, что уничтожат все представляющее угрозу». «Очень громко и ясно показывают», — согласилась Бобби. «Но есть и второй корабль, поменьше, и он направляется к Медине». «Разведчик?» «Учитывая, как тщательно они уничтожили нашу оборону», — отозвалась Бобби, «я бы поставила на то, что они пойдут на штурм, захватят оперативный центр и помещение реактора, а затем получат и полный контроль над станцией. Если десант оснащен такими же технологическими штуками, как и корабль, то много времени это не займет». «Понял. Постараюсь снизить потери. Дождись моего сигнала, прежде чем выходить на связь. Отключаюсь». «Штурм?» — спросила Наоми, хотя ее тон предполагал, что ответ она уже знает. «Они сбросят десант по всей станции, чтобы захватить зоны доступа, командные центры, подачу энергии и системы жизнеобеспечения», — ответил Холден, «больше для остальных, чем для Наоми». Он повернулся к Дафне Коул. «Думаю, пора дать приказ кому-нибудь начать звонки, отправить всех представителей профсоюза и планет в безопасное место, но пусть их охрана ничего не предпринимает. Никакого оружия. Прикажите им не сопротивляться захватчикам. Это лишь приведет к гибели людей и может разозлить тот корабль-чудовище». «Да, сэр», — отозвалась она. «Вы принимаете командование на себя?» «Нет, но это правильное решение, и нужно заняться этим немедленно. Так что приступайте, прошу вас». Она слегка поникла. Явно надеялась, что наконец-то появился кто-то, облеченный властью. Кто знает, что делать. Холден распознал и надежду, и разочарование. «Мы не дадим им отпор?» — спросила Коул. Холден махнул рукой на экраны. Пыль на месте Тори Байрона и рельсовых пушек. Коул отвернулась. И все-таки он не сумел заставить себя произнести «нет». «Не сейчас», — сказал он. Наоми уже собирала личное оружие у инженеров командного центра и складывала его в вещмешок. «Не сейчас». Второй корабль был, по оценкам Холдена, размером с эсминец. Он медленно подлетел к станции Медина, снес торпедосбрасыватели и гнезда ОТО предельно точными выстрелами рельсовой пушки и сбросил с десяток десантных катеров. Пока они снижались, Коул сделала все, что предложил Холден, и велела не сопротивляться. Выжить, чтобы позже сразиться. Завершив последний звонок, она, похоже, на мгновение заколебалась, а потом развернулась, плюнула на пол и вытащила что-то похожее на панель управления системой безопасности. «Что вы делаете?» «Стираю все», — ответила она. «Никаких данных переписи, биометрических записей, схем станции, ничего. Мы не можем остановить сволочей, но не стоит упрощать им жизнь». «Фаубьян», — одобрила Наоми. Холден задумался, способны ли захватчики разобраться и отследить, кто принял это решение. Он надеялся, что нет. В каждом десантном катере находился отряд из 8 космических пехотинцев. Все в силовой броне необычной конструкции, похожей на броню Бобби, но с другими сочленениями и ярко-синего цвета, как будто они существа из морских глубин. Пехотинцы действовали методично и профессионально. Туда, где перед ними распахивали двери, они входили, не причиняя ущерба. Закрытые двери они выламывали с беспощадной результативностью, подрывая дверные замки и оттаскивая дверную панель одним натренированным движением. Невооруженных гражданских они не трогали, лишь приказывали не сопротивляться. Несколько раз они сталкивались с каким-нибудь любителем поиграть в героя и дать отпор, и убивали всех, кто представляет угрозу, но только их. Единственным утешением служило то, что они не устроили резню. Наблюдая за ними из командного центра, Холден невольно восхищался уровнем подготовки и дисциплины лаконийцев. Не оставалось никаких сомнений, что они держат все под контролем. На любую агрессию они отвечали немедленно и смертоносно. Но не трогали гражданских. Не пытались их запугать. Ничего похожего на браваду или грубость. Даже за насилием не стояла злость. Они вели себя как укротители диких животных. Холден, Наоми и остальные инженеры в командном центре сделали все возможное, чтобы жители станции не запаниковали или не стали глупо сопротивляться. Но это было излишне. Ничто так не успокаивает людей, как спокойствие захватчиков. Когда дверь командного центра открылась и появился отряд десантников, Холден велел всем поднять руки и сдаться. Вошла высокая темнокожая женщина в магнитных ботинках и броне со знаками отличия, похожими на измененную эмблему полковника марсианского флота. «Я полковник Танака», — представилась она. Усиленный электроникой голос раскатился по залу. «Станция Медина находится под нашим контролем. Дайте знать, что вы это понимаете и признаете». Холден кивнул и соорудил фальшивую улыбку. Какая уж вышла. «Я это понимаю, и если вы по-прежнему не будете трогать людей, мы не станем сопротивляться». Это была намеренная провокация. Если Танака пришла сюда, чтобы поиграть мускулами и показать свою значимость, она ответит, что ее люди могут делать все, что им взбредет в голову, и никто не сумеет им помешать. Но вместо этого она сказала: «Принято. Подготовьте грузовой док на уровне реактора станции для приема нашего корабля». Когда причальный инженер дал знать, что все готово, Танака прикоснулась к датчику на запястье и произнесла: «Капитан Синг, причал для швартовки готов. Станция наша». «Я капитан Сантьяго Синг с лаконийского эсминца «Близкий шторм», — сказал молодой человек. «Я пришел, чтобы принять вашу капитуляцию». Безупречный мундир с иголочки. Покрой похож на марсианский, не считая синего и серого цвета вместо красного и черного. Коул подплыла к нему. В ее глазах читалось смятение. «Это объявление войны», — сказала она, и ее голос дрогнул. Холдену захотелось выйти вперед, перевести на себя внимание этого человека, защитить ее. Глупый порыв. «Профсоюз, коалиция Земли и Марса, ассоциация миров. Они с этим не смирятся». «Я знаю», — ответил молодой человек. «Ничего страшного. А теперь я хотел бы принять вашу капитуляцию». Она вытянулась по стойке смирно, и на этом все было кончено. Прошло меньше 4 часов после появления корабля. Пехотинцы в лаконийской силовой броне патрулировали коридоры и командные пункты станции. Флотские техники в форме с резким дизайном поспешно и умело налаживали различные системы связи и жизнеобеспечения. Жители Медины ошеломленно наблюдали за ними. Все произошло так быстро, невозможно уложить в голове. Холден с Наоми оказались среди сотен представителей колонизированных миров, нескольких десятков работников транспортного профсоюза и руководства станции Медина. У него не было реальной власти. Официально он больше даже не капитан корабля и не член транспортного профсоюза, но никто не стал спорить. Всех собрали в большом зале собраний, амфитеатре с 2000 мест и сценой, с трибуной, повторяющей форму здания Генеральной Ассамблеи ООН на Земле. Адмирал Трехо, коренастый и немолодой, имел расслабленный вид человека, так долго сохранявшего военную выправку, что к ней привык. Он занял место за трибуной, по бокам встали 2 пехотинца. Капитан Синг и полковник Танака почтительно стояли за его спиной и чуть в стороне. «Приветствую вас», — с улыбкой произнес адмирал. «Я адмирал Антон Трехо из империи Лакония, личный представитель первого консула и нашего лидера Уинстона Дуарте. Теперь он и ваш лидер». Он умолк, как будто ожидая аплодисментов, и через мгновение продолжил. «Как вы знаете, мы взяли под контроль станцию Медина. Да, мы намереваемся получить контроль и над всеми 13 сотнями миров, к которым отсюда можно добраться. Это не агрессия, а необходимость. Мы не испытываем неприязни и не считаем врагами ни одного из вас. Как вы уже видели, все пройдет без кровопролития, если все поведут себя как вы. Я собрал вас здесь, чтобы убедить вас. Пожалуйста, передайте сообщение своим планетам. Мы откроем каналы связи для каждого, кто готов попросить их сдаться нам мирно. Если они так поступят, то нужды в насилии не будет». «Признаю, мне они даже в чем-то нравятся», — шепнул Холден Наоми. «В смысле, они прямо как конкистадоры». «Будет еще и но», — ответила она. «Всегда возникает но». «Сотрудничество — вот главная валюта империи», — продолжил Трехо. «Здесь ему положили начало. Ваша ассоциация миров, транспортный профсоюз — все это сохранится. Первому консулу Дуарте нужен отклик и представительство всех систем, которые человечество колонизировало и еще колонизирует. Транспортный профсоюз — жизненно важный аппарат, поддерживающий эти усилия. Обе организации могут и должны продолжить свою важную работу. Изменится только одно. Первый консул Дуарте ускорит эти процессы. Лаконийский флот будет защищать новую галактическую цивилизацию, чьими гражданами вас приглашают стать. Единственная цена — это сотрудничество с новым порядком, а собираемые империей необременительные налоги будут полностью вкладываться в создание новой инфраструктуры и поддержку миров с проблемами в экономике. Под руководством первого консула начнется золотой век человечества». Трехо снова умолк. Его улыбка растаяла, как будто его огорчало и мучило то, что он собирается сказать. «Ну вот, сейчас начнется», — прошептала Наоми. «Но тем, кто попытается бросить вызов новому правительству и помешать человечеству идти к светлому будущему, я скажу вот что. Вас искоренят без колебания и без пощады. Военная мощь Лаконии имеет только одно предназначение — защищать и оберегать империю и ее граждан. Лояльных граждан империи ждет мир, процветание и полная уверенность в безопасности под нашим пристальным взором. Неповиновение будет иметь один исход — смерть!» Выдохнула Наоми. «Это наверняка самое милое тоталитарное правительство в истории». «Но к тому времени, как мы разберемся, что это не так, — сказал Холден, — будет уже поздно что-либо предпринимать». «Будет?» — спросила Наоми. «Или уже поздно?»